Вышел вперед старший унтер-офицер Симонов, хохол, ничего не пивший, но имевший какое-то пьяное выражение лица и глаз. Генерал долго смотрел ему в глаза. Симонов не опустил своих. — Держи роту в руках, — приказал коротко генерал. — Слушаюсь, ваше превосходительство. Симонов выполнил свое слово. Лицо роты быстро переменилось. Это было следствие тяжелого взгляда, трезво пьяный глаз Симонова, еще более его тяжелого кулака. Генерал Червинов даже не зашел к нам в собрание, а уехал в Ханкенды, к Вольскому, который в это время был там. Все поняли, что на всякий случай был приготовлен страшный Сунжанско-Владикавказский полк. Червинов потом сам сказал, что если бы виновные не вышли, он обезоружил бы роту и добился бы выдачи виновных. Солдаты поняли это раньше нас и сдались грозному генералу. Фельдфебель исчез бесследно. Через несколько месяцев от него пришло письмо из Америки. Письмо перехватили. Он писал, что евреи провезли его через границу, дали денег на дорогу, и он теперь работает в Америке. Жить можно, а когда узнаешь язык, будет еще лучше. О своей деятельности ни слова. Не знаю, как на других офицеров, а на меня этот случай произвел самые тяжелые впечатления. Входя теперь в свой класс, я смотрел на учеников не как на прежних ребят, солдат, а как на тайных моих врагов. Отчего это произошло? Отчего раньше в Гродно, где дисциплина была много строже, никому никогда и в голову не могла прийти мысль не только об избиении офицеров, даже о сопротивлении фельдфебелю? Отчего там было так спокойно, так хорошо? В казарму раньше входили мы, как в свой собственный дом. Между нами и нашими послушными солдатами была связь самая живая, нерушимая. Если случалось кому-нибудь из ребят крепко набедокурить, так что нужно было отдавать под суд, все офицеры сокрушались о провинившемся. Солдаты тоже боялись суда и часто шли к своим офицерам с просьбой заступиться за виновного. «Плачет он», — говорили они, — «сознает, что глупости наделал. Набейте ему морду хорошенько, ваше благородие, не отдавайте только парня под суд, пропадет». Помню я, как в Гродно один из наших сапер выпил лишнее. Загулял и явился домой без шинели и мундира. Пропил. Где я пропил? Кому продал? Ничего не помнит. Прибежали ко мне и фельдфебель Андреев, и взводный Елисеев. Привели и виновного, и его ближайших начальников. Что делать? Пропил и промотал казенную одежду. Под суд подлеца отдавать нужно. Смотрю на подлеца. А он весь трясется. Ну, куда такую курицу под суд отдавать? Знаешь, что все дело в моих руках. Я был дежурный по батальону. Помещу его фамилию в утреннем рапорте и крышка молодцу. А за что? Надурил парень, не по злобе, — говорил Андреев, вращая рачьими глазами. Просто надрался водки, как свинья, и забыл присягу. Морду набить по-настоящему следовало, да шинель купить, да мундир. Есть, а дурак, деньги вещи купить. Трясется дурак весь бледный. Избейте, морду просит, как следует быть. В ножки поклонюсь, только не губите. Христа ради, не отдавайте под суд. Сраму-то что наберусь, родителям что скажу. В жизнь больше вина не стану пить. Вот как перед истинным крестился он. Ну что тут делать?